Глава 21. Ранний туман еще цеплялся за острые углы крыш нового рынка, но я уже был на ногах и вдыхал запах горелого мяса. На ароматный шашлык он был совсем не похож. Мы с Викой стояли у края брусчатки, отделявшей главную площадь нового рынка от узкой грязной улочки, что упиралась в его заднюю стену. Здесь не было широких ворот, только пара служебных калиток для вывоза мусора. И здесь, на полосе утоптанной земли между стеной и мостовой, остался след ночного визита. Два тела лежали там, где их настигло пламя. Точнее, не лежали, а были разбросаны, как черные обугленные поленья жаркого костра. Фигуры было почти не разобрать, только неестественные скрюченные позы выдавали агонию, которая, судя по глубине ожогов, продлилась несколько ужасных секунд. Огонь был необычным. Он выжег все дотла в некоторых местах, оставив лишь ломкие почерневшие контуры. Камни вокруг них почернели, потрескались от жара. «Эти два неудачника однозначно были первыми», — тихо констатировала Вика. Она не отворачивалась, ее лицо было бесстрастным, как у хирурга, разбирающего неудачную операцию. Полезли через стену с разбегу на авось, возможно, одновременно. Их пример был очень показателен для остальных. Она сделала несколько шагов вдоль стены. Через каждые метров 10 на земле лежали другие, менее явные следы. Обожженные клочки ткани, грубое сукно, кожаные нашивки, несколько опаленных, почерневших пятен на самой стене, будто кто-то прижал к ней раскаленный утюг или пытался затушить вспыхнувшую одежду. «Остальные были явно умнее», — продолжила она, указывая на эти метки кончиком своего сапожка. «Поняли, что лобовая атака не прокатит. Попробовали более аккуратно, прислонились, попытались, видимо, прощупать защиту. Им хватило ума отступить, лишь опалив края и получив предупреждение». Я молча слушал, осматривая место ночного происшествия. Потом кивнул в сторону главного входа рынка, где сейчас стояли, нервно переминаясь, четверо стражников в темных куртках. Через ворота не полезли, на стражу выходить не стали. Соответственно, разведка была проведена. Знали расположение наших постов, возможно, выяснили маршруты движения охраны внутри рынка. Пытались нащупать слабое место. Скорее всего, это был целенаправленный поиск бреши. Сколько всего было, как думаешь? «По следам не меньше 6», — ответила Вика, снова окинув взглядом периметр. «Двое тут, четверо там. Может, еще кто-то остался стоять в тылу на подстраховке. Радует то, что артефакты сработали четко. Но они рассчитаны на точечный сокрушительный удар по первому контакту, а не на продолжительную осаду. Хорошо, что они этого не знали. Если бы они и нашли способ их подавить или обойти...» Договаривать не стало. «Как думаешь, зачем лезли?» «Лично мне больше видится тут диверсия. Например, проникнуть и испортить товар в нескольких складах, чтобы подорвать доверие торговцев к этому рынку. Пойдем поговорим с дежурной сменой». Когда мы подходили, все четверо приложили кулаки к груди. Старший из них, коренастый детина с лицом, напоминающим тесанный булыжник, откашлялся и начал первым. «Моя ночная смена, командир. Как положено, двое сидели в сторожке у главных ворот, и двое ходили по торговым рядам. Шума никакого не было всю ночь, вообще ничего подозрительного. Потом уже на рассвете увидели яркую вспышку света. Два раза подряд. Потом почуяли запах гари. Пошли смотреть. Было еще несколько вспышек и топот ног. Выскочили на улицу, чтобы перехватить, но там уже никого не было. Только вот это». Он брезгливо мотнул головой в сторону обгорелых останков. «Как с дежурной группой вышло?» — уточнил я. «Значит так, я остался тут, вот его послал за дежурной группой». Он показал рукой на высокого парня со светлыми волосами. «Вот этот побежал по периметру. Подмог подскочил минут через 15, тут по-другому никак. Пока бегом туда, пока бегом сюда. Ну ладно. Я им в паре слов пояснил, они с десятником метнулись по следам. Похоже, что они ушли в рыбный переулок, а потом как растворились. Наверное, точно знали, куда бежать». Ночное происшествие ложилось еще одним кусочком пазла в неприятную картинку. Профессиональная разведка, точечная, дерзкая попытка проникновения, удивительная готовность терять людей, четкое знание местности, чтобы уйти до подхода подкрепления. Это совершенно точно не разбойники, с которыми мы сталкивались до этого. Здесь уже чувствовался более высокий класс, как минимум в управлении этой группой. «Ладно», — сказал я после некоторых раздумий. «Ночной урок считаю усвоенным. Они нащупали нашу слабость и показали нам ее. Мы защитили ворота и подходы к складам, но оставили им целую стену и темные переулки для маневра. Это больше не повторится. Я медленно обвел взглядом дальний, самый темный даже сейчас, угол рынка. Именно оттуда, судя по всем найденным следам, они и подошли. К нам тихо приблизился Радомир и, поздоровавшись, стоял молча. С сегодняшнего дня охрану на этом объекте удваиваем. Не только ночью, круглые сутки. А вот там я указал рукой на два ключевых места. Одно у той стены, через которую пытались пролезть, второе на противоположной стороне, чтобы сектора обстрела и обзора перекрывались. Ставим вышки. Деревянные, прочные, с навесом от дождя. Там будут дежурить люди с самострелами. На каждой желательно по двое. Радомир, посчитай, что получится по людям. Наша дружина потянет увеличение дежурных. Легко, ответил командир дружины братства. У нас сейчас готовых бойцов хватает. Недавно прибывшие обучаются по плану. Так что есть даже большой зазор по бойцам. Отлично, кивнул я ему. Артельщик вызовешь? Вышки нужны как можно скорее. И нужно увеличить сторожку, в которой парни сидят на рынке. Цена не имеет значения, главное — скорость исполнения. Сделаю. Радомир развернулся к стражникам и позвал их с собой. Подожди, остановил я его. Артефакты нужно перезарядить и сместить точки активации. В самых темных местах есть необходимость поставить какие-то ловушки. Я в них не спец, попроси Доброгнева, он смастерит. «А что с мусором?» — спросила Вика, показав сторону обугленных тел. «Закопаем за городом. Городских стражников еще не было, успеем», — сразу ответил Радомир. «Про пятна скажем, что пьяные купцы костер неудачно разожгли». «Отличная мысль», — согласился я и повернулся к Вике. «А когда чайная откроется?» Ответить девушка не успела. Светозар шел не просто быстро. Он шел с той сдержанной, но не скрываемой торопливостью старого солдата, который привык беречь силы. И его фигура в добротном, но поношенном кафтане резала утренний туман, как боржа. Лицо, обветренное, обросшее седой щетиной, было напряжено. Он шел прямо на нас, не отвлекаясь на обугленные пятна на земле, которые мы только что осматривали. Его дело, судя по всему, было важнее. Он остановился перед нами, немного отдышался, кивнул Вике и упер взгляд в меня. «Лютояр! Вика! Есть важный разговор!» Я прищурился, глядя на него. Светозар никогда не был паникером. И если он сказал «важный», значит, действительно что-то подгорает. «По поводу чего? Ночного дела на рынке?» — уточнил я, чтобы понять контекст. Он задумался ровно на секунду. Его серые глаза метнулись в сторону, будто проверяя, нет ли лишних ушей, а после сделал крошечный отрицательный жест головой. «Не только. Тут такая тема, как бы правильно сказать, отдельная. Нужно позвать Валимира. И, наверное, Радомира. Да вон он, вижу, ходит по торгу с дружинниками. Остальным потом расскажем, если нужно будет». Я кивнул Вике. Она, не говоря ни слова, повернулась и, оглянувшись, сделала резкий отточенный взмах куда-то в сторону. Проследив взглядом, заметил, что мальчишка, стоявший у стены шагах в 30 от нас, бросился бежать. Спрашивать не стал, было понятно, что это гонец за Валимиром. Пока мы ждали, город вокруг медленно просыпался. На востоке полоса света над крышами стала шире, жестче, выжигая последний туман. С противоположной стороны площади, у самых ворот рынка, чуть скрипнули двери и открылся чайный павильон. Небольшое аккуратное строение под темной черепицей. Та же самая девушка в ярком сарафане начала что-то делать вокруг самовара. Валимир появился бесшумно и неожиданно, как делал всегда. Он вышел не из переулка, а из-за угла самого чайного павильона, будто стоял там все это время. Его лицо, всегда немного отрешенное, сейчас было сосредоточено. Он встретился со мной взглядом, и мы все, не сговариваясь, двинулись к открывающемуся заведению. В павильоне пока было пусто. Девушка-распорядительница спросила, какого сорта мы желаем сегодня испробовать. «Самого крепкого черного?» — я посмотрел на соратников. Они попеременно кивнули, только Вика пожала плечами. В ожидании сидели минут 5 молча. Радомир нервно постукивал пальцами по столу. Вика просто смотрела в окно на поднимающуюся суету вокруг торга. Валимир сидел неподвижно, сложив руки с полуприкрытыми глазами, но я знал, что он не пропускает ни одного звука. Девушка принесла тяжелый глиняный заварник, от которого шел густой пряный пар, и 4 простых толстых чашки. Поставил на стол деревянную тарелку с горячими подрумяненными лепешками с тмином. Быстро поклонилась и отошла на улицу, за дверь чайной. Мы остались одни. Звук уличной суеты доносился сюда приглушенно, как шум моря из раковины. Я разлил чай. Темная, почти черная жидкость наполнила чашки, распространяя терпкий, бодрящий аромат. Отодвинул заварник, чуть обжег пальцы о глину и посмотрел на Светозара. «Все в сборе», — сказал я ровным голосом. «Начинай, Светозар. Зачем собрал?» Старик тяжко вздохнул. Его крепкие пальцы потянулись к внутреннему карману просторной куртки. Мгновение спустя он вытащил плотный конверт из определенно хорошей бумаги. Край его оказался ровно обрезан. Придержав левым предплечьем на столе конверт, Светозар извлек из него сложенный втрое лист, положил поверх конверта и подвинул в мою сторону. Бумага была того же качества, что и конверт, на ней виднелись ровные строчки четкого почерка. Его усталые глаза обвели всех присутствующих. «Читайте», — проговорил он. И добавил, понизив голос до едва слышного шепота, в котором была вся серьезность момента. «Про себя. Не надо вслух». Оглядев нас, откинулся на спинку лавки, взял свою чашку и сделал глоток обжигающего чая. Я взял лист, развернул и положил перед собой на стол. Вик и Радомир наклонились чуть ближе ко мне. Валимир не двигался, но его полуприкрытые глаза теперь были широко открыты и прикованы к листу в моих руках. Безжалостные буквы на бумаге плясали перед глазами. Обычный почерк, лишенный украшений, но каждое слово било, как молот по наковальне. «Старый друже Светозар. Пишет тебе Велигор, да не по службе, а по памяти былых времен. Пишу, чтобы предупредить. Ветер с запада пахнет порохом и сталью. Мои глаза и уши в Новограде донесли на днях следующее. Род Грома, что давно копил злобу на ваших воронов за какие-то старые долги и новые обиды, теперь не просто скрежещет зубами, а точит клыки. Финансовые претензии будут лишь поводом. Они хотят востребовать все, что считают своим силой. Есть слухи о посольстве с весомым аргументом. Предположу, что это может оказаться отрядом тяжелой пехоты у стен Северграда. Будь готов ко всему. Скорость сборов невелика, но намерение твердо». Радомир еле слышно присвистнул. Валимир не издал ни звука, но его неподвижность стала похожа на замершую перед прыжком кошку. Я перевел взгляд на следующий абзац. Холодная ясность письма сменилась сдержанной тревогой. «Но беда, друг, редко ходит в одиночку, и у нас в Белограде теперь стало неспокойно. В стае своей я чую смуту. В роду идут перестановки, тихие, как подкоп. Старые ветви сохнут, новые ростки тянутся к солнцу, но солнце это черное. Пока ясно одно. Тот Влодарь, о котором мы с тобой говорили, набирает силу. Если он возьмет верх и станет патриархом, тогда мне, старому псу, который слишком много знает, точно не удержаться на своем посту. Есть вероятность, что пристрелят, как надоевшую собаку». Имя Влодарь повисло в воздухе между нами, как проклятие. Я видел, как сжались кулаки Вики. Это был ее личный демон, старый враг, тень которого она давно чувствовала за спиной. Теперь тень обретала реальную форму. И последние строки были не менее страшны в своей обреченности. «Письмо отправляю с надежным человеком. С ним можно говорить обо всем. Если все сложится удачно для меня, жди в гости. Ты же меня к себе звал? Приду, и не с пустыми руками, а со всей правдой, что успею собрать. Держись, старик, кажется, наступают темные времена. Береги своих. Супруги поклон от меня. Твой соратник Велигор». Я дочитал и положил лист обратно на стол. Никто не произнес ни слова. Тишина была насыщенной, как чай в наших остывающих чашках. Каждый переваривал прочитанное и думал о своем. Первым шевельнулся Светозар. Он протянул руку, взял письмо. Лицо его было бледным. «Все поняли? Прониклись?» — хрипло спросил он, не глядя ни на кого. «Огниво дайте!» Радомир молча достал из куртки стальной кресало и кремень. Светозар смял письмо в тугой комок, положил в глиняную плошку на столе. Щелчок, искра, еще одна. Сухая бумага схватилась сразу, вспыхнув яростным желтым пламенем. Светозар держал его, пока огонь не стал лизать его пальцы, затем бросил остаток в плошку. Мы смотрели, как буквы, слова, предупреждения и предчувствия старого вояки обращаются в черный хрупкий пепел. Только когда пламя погасло и осталась лишь струйка едкого дыма, все мы, как по команде, разом потянулись к своим чашкам. Глоток остывшего горького чая был похож на глоток этой новой мрачной реальности. Он обжигал, но приносил странное отрезвляющее облегчение. Я поставил свою чашку на стол. «Новгородцы, это неожиданно. Интересно, какой примерно срок?» — спросил я у Светозара, хотя ответ, наверное, знал лучше всех Валимир. «Никто не скажет точно, кроме патриарха рода Грома», — отозвался старый воин, сдувая пепел с пальцев. «Но и тянуть они не станут. Как соберутся, так и двинутся». «А кто передал письмо?» У меня появились вопросы по теме к этому надежному посланнику. «Людмила», — усмехнулся старик. Наверное, я посмотрел на него округлившимися глазами, и Светозар даже засмеялся. «У нее есть ухажер, но ты знаешь, она наверняка говорила. Купец из Белограда, Владимир. Он письмо и привез сегодня утром. Но у него там что-то с товаром, времени было очень мало. Хотел меня найти сам, чтобы передать, но Людмила его пожалела и отпустила». «То есть времени на разговор все равно было мало?» — утвердительно кивнул я. «Скорее всего», — согласился старый воин и размял пепел письма в глиняной плошке. «Но все-таки мы теперь предупреждены». «Да, предупреждены, но не защищены, и над этим еще предстоит как следует поработать». «Светозар, ответь, пожалуйста, сколько сейчас человек в братстве и насколько компактно они проживают в городе?» Старик назвал порядком удивившую меня цифру. «Реально уже 730?» — я был поражен. Когда проводил требы, не особо смотрел по сторонам, погружаясь в атмосферу непосредственной близости покровителя. Цифра смогла меня удивить. «А вот как они живут, я тебе расскажу, когда ты пояснишь мне про это свое любшанское слово». «Это слово означает скучно или близко друг к другу», — немного подумав, ответил я. «Подожди, ничего не отвечай. Знаю, что про всех узнать вот так сразу нереально». «Зачем тебе это?» — моими мотивами теперь заинтересовался Радомир. «Предлагаю постараться объединить всех членов братства в 3-4 располагающихся рядом кварталах. С целью обеспечения максимальной защиты мы обнесем эти кварталы единой каменной стеной с калитками, естественно, за счет братства». У Радомира загорелись глаза. «Отличная идея. Если сделать стену выше человеческого роста, пехота будет не страшна вообще, да и конников можно ссаживать довольно легко». «Оборона наших людей перестанет быть проблемой», — кивнул я. «Самое сложное сейчас — это выяснить, кто как проживает и есть ли возможность как-то переселиться покучнее. Если что, деньги не проблема. Люди — вот что главное для нас». Светозар хлопнул ладонью по столу. «Я займусь». «Мальчишек тебе в помощь дам. Они шустрые и сообразительные, с ними управишься быстрее», — предложил Валимир. «Это отлично», — повеселел старик, которому нашлось важное занятие. «Радомир, артельщиков не отпускай после того, как вышки поставят. Квартал с ресторацией, столовой и школой уже сейчас можно обносить стеной». Когда мы начали расходиться, подбежал посыльный пацаненок и сообщил, что мудровед передавал мне, чтобы, как появится свободное время, я заглянул в храм всех богов. Переглянувшись с Викой, решили сходить прямо сейчас, не откладывая.